Сережа пожал плечами. «Я не знаю, что такое философия. Мы еще не проходили». «Еще придется пройти», — пообещал дядя Витя. «В вузе без этого не проживешь». «В вуз я могу и не попасть. Из-за характеристики», — поддел Сережа. «Вы уж скажите мне сейчас, что это такое». Дядя Витя, видимо, решил, что спор надо кончать. Он даже обрадовался вопросу. Можно поговорить о другом. «Видишь ли, философия — это наука...» «Знаю, что не птица», — мысленно вставил Сережа. «Самая общая наука. У нее много определений. Но если говорить попроще, это общие законы развития природы, общества. Особенно это важно для жизни людей. Для всех и для каждого». «А в жизни случается всякое», — вспомнил Сережа. Вспомнил солнечный зал, Димкины сияющие глаза, хрипловатый голос директора. Он перебил дядю Витю. «Скажите, а у Ленина тоже была философия?» Дядя Витя умолк на секунду и тут же вдохновился, как оратор, услышавший из зала интересный вопрос. «А как же? Это главные законы нашей жизни. Вот ты станешь постарше». И опять Сережа перебил его. «Постарше — это потом. А я сейчас хочу знать. По этой философии разрешается, чтобы вот так...» Он помотал в воздухе ладонью. «В лавировочку». Дядя Витя молчал довольно долго. Он смотрел на Сережу сначала растерянно, а потом с интересом. «Ну, дорогой мой», — начал он в конце концов, — «надо бы тебе стать немного поскромнее. Должен заметить, что сравнивать себя с Лениным...» «Я не сравниваю», — тихо сказал Сережа. «Только вот видите, у меня значок, а на нем Ленин. Есть такая организация юных ленинцев. Сегодня в нее Димку принимали. И меня когда-то приняли. Мы обещания давали. Понимаете?» И он ушел из комнаты. Поздно вечером, за ужином, дядя Витя, поглядывая на Сережу, сказал: «Сергей сегодня разгромил меня в философском споре. Блестяще. Если он сражается на рапирах так же, как спорит, его ждет олимпийское будущее». «Будущее-то ладно», — откликнулся папа. «А как дела в настоящем? В частности, с алгеброй? По-моему, давняя единственная пятерка не внесла существенных изменений». «Не внесла», — признался Сережа. «Я учу, учу. Говорю, спросите, а меня не спрашивают». «Не спрашивают», — хмыкнул отец. «Раньше бы учил. Голова твоя два уха. В философских спорах побеждаешь, а в простых упражнениях, как корова в болоте. Вот не пущу в Севастополь, будешь знать». Это он, конечно, просто так сказал, но Сережа все-таки слегка испугался. «Что ты, папа? Я ж зубрю изо всех сил!» «Мы вместе позанимаемся», — пообещал дядя Витя. «А что касается спора, кое в чем, Сергей, ты все-таки не прав. Нельзя высокие принципы применять к жизненным мелочам. А ты, дорогой мой, в каждую стычку рвешься, как на штурм Зимнего». Сережа не ответил. Он вспомнил, что алгебра в самом деле еще не готова, а завтра Антонина Егоровна может спросить. «А кроме того, надо еще просто посидеть и подумать, вспомнить весь день. Есть в этом дне случай, который как заноза. Скандальный разговор с Гармашевой. Зря он с ней связался. Глупостей наговорил всяких, с Сенцовым сравнил. Она же девчонка. Конечно, сама виновата, но в прежние дни Сережа даже не стал бы с ней спорить, просто обошел бы молча. А сейчас что-то не так».